Глава 27. София. От шефа вышла в отличном настроении. Разговор получился проще и легче, чем ожидалось изначально. Даже ничего объяснять и доказывать не пришлось. Впрочем, как и оправдываться. Цель достигнута, ну или, по крайней мере, почти достигнута. Мирон с подобной просьбой к шефу вряд ли подошел бы, учитывая их напряженные отношения. Если все получится, отлично. Если нет, он и не узнает о моей самодеятельности. В приемной натолкнулась взглядом на озадаченного и, кажется, даже расстроенного Мирона, смотрящего в одну точку перед собой и нервно постукивающего пальцами по секретарскому столу. Что могло успеть произойти за несколько минут моего отсутствия? Или это заразно? Даже оглянулась в растерянности на кабинет шефа. Пришла к единственно вероятной мысли, что Мирону просто было неприятно оставлять меня наедине с шефом. «Что-то случилось?» Осторожно поинтересовалась, подойдя ближе. «Нет, малышка», — перевел на меня потеплевший взгляд Мирон. «Просто клиент позвонил, просит сократить сроки сдачи заказа». «Успеешь?» — уточнила я и тут же предложила. «Может, я чем-то смогу помочь?» «Нет, все нормально», — вздохнул он, взъерошив волосы. «Просто планировал провести время вместе, а теперь придется работать ближайшие 2 дня как минимум». «Клиент всегда прав», — улыбнувшись, поддержала я его избитой фразой. «Давай я тебя отвезу домой или к Лизе», — предложил Мирон, вставая. «Домой», — кивнула я, застегивая дубленку. Мы почти молча спустились на лифте, а на выходе из здания мне позвонила неугомонная Лара. Несколько минут я детально рассказывала ей о моем разговоре с шефом, ну, вернее, о той части разговора, которая касалась непосредственно ее. С трудом убедила ее, что вопрос решен, и место на стажировке она не потеряет и полетит в Лондон просто чуть позже. В свою очередь Лара рассказала про свои больничные приключения, дотошного, но симпатичного доктора и многострадальный зад, пострадавший от его лечения. Посмеялись на пару, и я еще раз ее убедила, что нужно пройти весь курс лечения, чтобы избежать осложнений. Мирон, всю дорогу улыбающийся на нашу с Ларой болтовню и смех, быстро довез меня до дома и, попрощавшись, уехал, пообещав позвонить позже. Дома приготовила все оставшиеся для поездки вещи, дождалась хозяйку квартиры, с которой мы договорились встретиться еще накануне, для передачи ключей, и, вызвав такси, отправилась на квартиру Лары. Основную часть вещей мы перевезли к Ольге еще неделю назад, а так как Лара попала в больницу, было решено оставшееся до отлета время пожить у нее. Тем более до Ольги дозвониться все еще не получалось. Впрочем, как и до Григория, поэтому решила не заявляться к ней на квартиру без приглашения, хотя запасной комплект ключей она мне отдала заранее. Вряд ли эта сладкая парочка будет рада моему внезапному появлению. Пока в ожидании возвращения Лизы из торгового центра готовила поздний обед, вдруг спонтанно решила поехать к своим. Сына не видела уже почти 1,5 месяца и очень сильно соскучилась. Впереди было почти 3 свободных дня, а когда выпадет еще такая возможность, пока была не уверена. Надеюсь, что сразу по возвращению со стажировки сниму квартиру и заберу сына сюда. Созвонившись с авиакомпанией, выяснила, что в понедельник могу вылететь в Лондон прямо из столицы, так как купленные нам билеты как раз предполагали пересадку в Москве. Сроки частичного возврата по билету, конечно же, упущены, да это и не страшно. Быстро забронировала билет и уже начала собираться, как вернулись увешанные пакетами Лиза с Алисой. «Что-то случилось?» – растерянно спросила Лиза, оглядев пару моих чемоданов, стоящих в прихожей. «Нет, наоборот», — улыбнулась я. «Идемте обедать, я все расскажу». Рассказала подругам мой спонтанный план, получив полное одобрение. Они, в свою очередь, похвалились покупками, наперебой рассказывая о предпраздничных распродажах и умопомрачительных скидках. Отметила про себя, как быстро подружились эти, на первый взгляд, абсолютно разные девушки. И окончательно успокоилась, поняв, что Лиза больше на меня не злится и не считает меня причиной своих неудач с шефом. Подруги совсем меня заболтали, и я чуть не упустила время отъезда, но благо такси приехало быстро, и пробок почти не было. Но уже проходя регистрацию, вдруг вспомнила, что не сообщила Мирону о своем срочном отъезде. Подумав, решила не отвлекать его от работы, и сообщить обо всем, когда он позвонит сам. В самолет садилась с легким сердцем и отличным настроением. Впереди ждали 2 дня с родными, а потом поездка, о которой еще пару месяцев назад я и не мечтала. И, возможно, в этой поездке мы с Мироном выясним, наконец-то, являюсь ли я его малышкой, или для него это было просто забавное приключение по спасению подруги от навязчивого поклонника. С аэропорта, никого не предупредив, доехала на такси до теткиной квартиры. Поднялась на лифте и, открыв дверь запасным ключом, тихонько вкатила в прихожую по очереди 2 чемодана. Прикрыла дверь, прислушиваясь к звукам из глубины квартиры. Тетя Лена гремела чем-то на кухне, воркуя в полголоса под звуки работающего там телевизора. Тихонько разулась и, крадучись, подошла к полуоткрытой двери кухни, надеясь сделать приятный сюрприз родным. Но следующие слова тетки повергают меня в шок настолько, что я отдернула протянутую к дверной ручке руку и замерла, вслушиваясь. «Кушай, Ванечка, суп!» — воркует тетка. «Кушай, сынок! Супчик полезный! Мама Лена о тебе позаботится, как не смогла о своем ребенке!» «Мама София!» — протестующе тянет мой сынок, гремя ложкой по тарелке. «И мама Лена!» — соглашается тетка и тут же добавляет. «Я же забочусь о тебе и люблю, родной мой. Нам ведь хорошо вместе». «А мама?» — с надеждой уточняет Ванечка. «А мама работает, ей не до тебя», — театрально вздыхает тетка. «Молодая еще твоя мама. Вот найдет себе мужа и совсем ей не до тебя станет. А там, глядишь, и своих деток родит». «А я?» — удивляется сынок. «А тебя навещать будет», — добавляет тетка. «Ну, если захочет, конечно». Дальше я это слушать не могу, тихонько ретируясь к входной двери и сглатывая комок обиды. Сколько себя помню, тетя Лена не была замужем, и детей у нее не было. Да и до моего рождения их быть не могло, так как она меня старше всего лет на 16 или 17. Или могло. Я явно что-то не знаю о своей любимой тетке, от которой всю свою жизнь получала больше поддержки, чем от родных родителей. Но почему вдруг ее отношение ко мне поменялось, и почему она говорит подобные вещи моему сыну, понять никак не могу. Снова тихонько обуваюсь и, открыв дверь, закрываю ее с громким хлопком. На кухне что-то с грохотом падает, а потом в прихожую выглядывает опешившая тетка. «Сюрприз!» — сдерживая тяжелые эмоции, радостно вскрикиваю я и, присев на корточки, распахиваю объятия для бегущего ко мне сыночка. «Мамочка! Мамочка приехала!» — радостно верещит мой сынок, влетая в мои объятия. А я судорожно сжимаю его, а потом, чуть отстранив, осыпаю его личико поцелуями. На глаза наворачиваются слезы, которые я и не пытаюсь сдержать. Поднимаю взгляд на тетку и приветливо улыбаюсь. Ее взгляд и эмоции смягчаются, и, всплеснув руками, она подходит ко мне. «Софьюшка, милая, что ж ты не предупредила? Мы бы встретили!» — воркует тетка, крепко меня обняв. «Спонтанное решение!» — отзываюсь я, взъерошивая волосики сына. «Я так соскучилась, решила вам сюрприз сделать». «Вот и молодец, вот и правильно», — кивает тетка, помогая мне раздеться. «А то я уж испугалась, что твоя поездка отменилась или случилось что-то». «Все хорошо, вылет в понедельник утром», — улыбаюсь я, разуваясь и вешая вещи в шкаф прихожей. «Поэтому я с вами почти на 3 дня». «Какая ты стала», — довольно говорит тетка, оглядев меня с головы до ног. «Вроде не виделись совсем ничего, а ты прям такая модная и стильная стала!» «Как вы тут?» – перевожу тему и таинственным голосом добавляю. «А я вам подарки привезла». «Главный наш подарочек – это ты», – цитирует тетка строчки из любимого Ваниного мультика. «Ой, что же мы стоим? Идем на кухню». Вытаскиваю из чемодана пакет с приготовленными подарками и иду вслед за тетей на кухню. Сажусь на стул и притягиваю на колени сына, который прилип ко мне намертво и на пакет с подарками почти не смотрит. Тетка хлопочет у плиты, накрывает на стол и ставит чайник. Прижимаю сына к себе, вдыхая родной запах, и, несмотря на противоречивые чувства от услышанного ранее, чувствую себя счастливой. Болтали мы с теткой долго. Она расспросила про мою поездку, работу, коллег и подруг, обходя лишь тему личных отношений. а я решила пока ей не рассказывать о Мироне и притязаниях моего начальника. Ванечка, просидев со мной пару часов, начал клевать носом и зевать, поэтому я ушла с ним в детскую, помогла умыться и переодеться ко сну, а, уложив в кровать, прилегла рядом. Просто гладила и перебирала его волосики, рассказывая на память сказку, пока он крепко не уснул, подперев пухлую щечку кулачком. Возвращаться на кухню к тетке не очень хотелось из-за гложущих мыслей и предположений, но в итоге приняла решение отпустить ситуацию. Мало ли, может, день у нее был неудачный, ну, или такой у нее своеобразный подход к воспитанию. Ваню я скоро заберу, а ссориться и выяснять отношения с теткой, особенно перед отъездом, не самый лучший сценарий. От мысли меня отвлекает вибрирующий на тумбочке телефон. Аккуратно встаю, чтобы не потревожить сына, и, отойдя к окну, принимаю вызов от Мирона. «Привет», — отвечаю вполголоса. «Извини, не успела предупредить об отъезде». «Привет, малышка», — отзывается Мирон. «Не страшно. Правильно сделала, что поехала навестить сына перед отъездом». «Соскучилась очень», — выдыхаю с облегчением от его поддержки. «Как продвигается работа?» «В процессе», — сухо отвечает Мирон и переводит тему. «Когда ехала, как сын». «Хорошо», — отвечаю и, улыбаясь, оглядываясь на сына. «Сейчас уже спит». «И ты отдыхай», — ласково советует Мирон. «Вчера был сложный день и ночь. Завтра созвонимся». «Конечно», — соглашаюсь я. «Спокойной ночи, Мирон». «И тебе, малышка», — хрипло отзывается Мирон. «Сладких снов. Целую». Завершив звонок, просто стою и улыбаюсь, глядя в окно, пока сзади не раздается шепот тетки. «Софьюшка, пойдем чаю попьем». Манит меня тетя, и я выхожу из детской, осторожно прикрыв дверь. За чаем проговорили с ней еще долго, как раньше, делясь новостями и доверяя друг другу все тайны. Хотя теперь, похоже, почти все. Негатива или упреков от тетки я не услышала, но неприятный осадок остался.